Санна застыла, но почти сразу же вернулась в реальность. «Нет, все хорошо, ну и отлично», – спокойный диалог прервал учитель, вошедший в класс. «Молодой человек, кто вас сюда пропустил? Здравствуйте, учитель, а меня никто и не пытался остановить. Неужели вы чей-то родитель? Неужели я выгляжу настолько старым? Не отвечайте вопросом на вопрос. Мне что, вызвать охрану? Нет-нет, что вы? Прошу простить мне эту небольшую шутку. Я молодой человек Санны. На работе выдалось свободное время, и я принес ей бунта, вспомнив о том, что она не успела поесть утром. Вот оно что. Миношина, это правда? А, это да, учитель, это правда. Ну что ж, хорошо. Но когда прозвенит звонок, вам придется покинуть класс. Разумеется. Не подскажите, сколько осталось до конца перерыва? 40 минут. Благодарю. Хёда отвернулся обратно и подмигнулся мне. На светлом личике вспыхнул заметный румянец. Ты чего? Все нормально. Ну ладно. Хёда ухмыльнулся и, клацнув челюстью, съел кусочек рыбы, который Санна достала палочками из коробки. Действительно вкусно. Иссей. Лицо девочки насупилось, но одновременно с этим она пыталась сдерживать смех. Выглядело это очень мило. Тише, тише. Если хочешь, я потом принесу еще. Ладно. Кстати, хочешь пойти сегодня ко мне? А, к тебе? Ну да, я же у тебя уже был. Теперь твоя очередь. У Санны чуть пар из ушей не пошел от смущения. Хёда поднес указательный палец ко рту и другой рукой незаметно для остальных указал в сторону класса. Санна посмотрела туда и заметила, что в классе чуть ли не гробовая тишина. Даже учитель сидел и слушал. Шатен уже хотел что-то сказать, но его прервали. Дверь в класс открылась, представив всем женщину возрастом около 35. Одетая в строгую одежду, она походила на директора. Темно-коричневые волосы до плеч были связаны в хвост. Войдя в класс, гостья направилась прямиком к парочке. Взгляд у нее был холодный, оценивающий. Дойдя до парты, за которой сидела Санна, женщина обратилась к Иссею. «Это ведь вы сегодня устроили потасовку в спортзале и ударили одну из старшеклассниц?» «Ну, от спортзала я не отказываюсь, но старшеклассниц я не бил. Я лишь дал ей небольшой щелбан, и то за дело». Санна изменилась в лице, уставившись на Шатена. Он знает, он видел, как Айка и ее подружки держали Санну, и более того воспрепятствовал этому. «Вставай и иди со мной, тебя хочет видеть директор». «Ну хорошо». Хёда поднялся со стула, попутно подмигнув Санне, и отправился вслед за женщиной. Том 2, глава 26, директор. Дойдя до кабинета директора, Хёда вошел внутрь вместе с сопровождающей. «Я его привела, как вы и просили. Благодарю». Солидного вида мужчина поднял глаза. Седые волосы были уложены, а карие глаза сверкали интересом по отношению к Шатену. «Присаживайтесь, молодой человек, у меня есть к вам разговор. Здравствуйте. Я, кажется, даже знаю, о чем вы хотите поговорить». Хёда расположился в одном из двух кресел. «Для начала представлюсь. Я директор этой школы, меня зовут Ханаши Китамора, и у меня есть небольшие предположения насчет вас, Хёда Иссей. И могу я узнать, на чем они основаны?» «Разумеется. Дорогая, входи, пожалуйста». Из двери напротив Иссея, ведущей в другой кабинет, вышла знакомая блондинка. Бледное личико, глаза в пол, прям вылитая жертва. «Айка, милая, это он?» «Да, папа». И голосок такой жалобный, прям выпрашивает слезу. «Понимаете, какое дело, Хёда Иссей? Сегодня моя дочь пришла ко мне и чуть не устроила истерику». «Понимаю. Ну и что теперь? В каком смысле?» «Ну, допустим, что это совершил я, хотя я даже не в курсе, что именно, и что дальше. Я не ученик, и у вас не получится наказать меня, как директор ученика. И вот на этой основе возникает вопрос, что дальше? А вы интересная личность. Как я понимаю, у вас есть контраргументы на мое высказывание?» «Разумеется, есть. Эта милейшая девочка сегодня пыталась меня соблазнить, у нее ничего не получилось, и на почве ревности она побежала к отцу жаловаться. А теперь ее отец пытается уличить меня в том, что я не делал. Я ведь прав?» Спокойное, доброе лицо моментально перекосилось, и из-под кустистых бровей сверкнули злобой карие глаза. «А вы очень проницательный молодой человек, но вы ведь понимаете, что я не оставлю этого просто так». «Разумеется, но и вы в свою очередь должны осознавать, что издевательства над Санной не останутся без внимания. Сегодня я просто дал в лоб одному дураку и его девушке, а в следующий раз, глядишь, один здоровый лоб получит ушиб, а его подружка окажется в полиции. Надеюсь, я прозрачно намекнул, вот значит как. А что если мы сейчас вызовем охрану и доставим вас по делу о домогательстве? Ну что ж, отлично. Тогда, Хёда полез за пазуху и достал оттуда свернутый вдвое лист бумаги и метнул его на стол директора. Что это такое? Прочтите. Мужчина раскрыл лист и, одев очки, принялся внимательно рассматривать содержимое. Заявление об уходе ученика, именно. Если систематические издевательства не прекратятся, я просто заберу отсюда свою девушку. А вы очень дерзок, молодой человек, но вы ведь понимаете, что я не подпишу эту бумагу. Хёда хохотнул и, развалившись в кресле, оскалился, сверкнув 32 острыми клыками. Так ладно, хватит всего этого цирка. Девочка, будь добра, выйди за дверь и скажи заместителю, чтобы сюда никого не пускали. Чичева, отец, что он себе позволяет? Я сказал, выйди. Приказной тон подействовал безотказно, и блондинка пулей вылетела из кабинета. А теперь давай на чистоту, старик, хватит этого цирка. Давай говорить на чистоту без всяких масок, падший. Давно понял, как только увидел. Ясно. И что теперь? Я хочу задать всего один вопрос. Твоя дочь, она родная? Нет, я взял ее, когда она была еще совсем маленькой. И почему ты не следишь за ее поведением? А зачем? Она погибнет на моих глазах, и я хочу посмотреть, как она будет строить свою жизнь. И тебя устраивает то, что она травит жизнь другим? А что я могу сделать? Она уже привыкла к такой жизни, что я все ей разрешаю и не могу отказать. Она ведь не знает, что она приемная. Ясно. В общем, ты ведь осознаешь, кто я такой? Разумеется, знаю. Валлийский император. Только слепой в нашем обществе не знает о тебе. В гневе ты страшен, а когда спокоен, то самая миролюбивая личность. Вот именно. И не стоит переводить меня из второго состояния в первое, уяснил? Да. Вот и замечательно. Хёда поднялся с кресла и поправил воротник пиджака. Направившись к выходу, Шатен остановился и обернулся в полоборота. Скрипнул металл, а сразу за ним раздался тихий, грубый бас. И скажу еще кое-что напоследок. Ты ведь знаешь, что я дракон, а драконы жуткие собственники, и защищают свое сокровище, уничтожая своих врагов. А разве не ценой собственной жизни? Ухмылка Шатена разъехалась чуть ли не до ушей, а голос стал таким, что мозг чуть на атомы не развалился. Изумрудные радужки источали зеленоватый, искрящийся дым. Я дракон, и даю тебе слово валлийского императора, ты мою жизнь забрать не сможешь. Уяснил, старик пернатый? Уяснил. Лицо дракона за мгновение вернулось к прежнему, спокойному, слегка надменному выражению. Надеюсь. И кстати, будь готов к тому, что кое-кто из твоих учеников обзаведется закрытым переломом, если я еще раз услышу, что кто-то из этих горилл издевается над Санной. Понял. Постараюсь на это повлиять. И кстати, всю эту ситуацию своей дочери объяснишь сам. Удачи. Хёда не дождался ответа и покинул кабинет, хлопнув дверью. Идя по коридору, Хёда думал о том, что падшие раскинули свои когти слишком далеко. Том 2, глава 27, Фантомшина. Хёда добрался до класса и заглянул внутрь в надежде увидеть милое личико с голубыми глазами, однако парта была пустой. Хёда остановил двоицу одноклассниц Санны. «Девочки, а вы не видели Санну? Она, кажется, в туалет вышла. Должна скоро прийти». «Понял». Иссей вошел в класс и уселся на подоконник, облокотившись спиной о стену. Хёда уже и забыл, какого это – защищать маленькую, хрупкую куколку от жестокого окружающего мира. Аж ностальгия накатила. Из приятных воспоминаний дракона вырвал знакомый голос. «Иссей, что-то случилось? Зачем вас вызывали к директору?» «Да так, ничего такого. Просто познакомились поближе». «Понятно. Ну как, поела? Угу. Было очень вкусно». «Вот и отлично». Ария очень обрадуется такой похвале. Санна порозовела и потупила взгляд. «Не стесняйся. А где коробочка?» «Вот. Я ее помыла и завернула. Ой, ты моя хозяйственная. Ну, спасибо. Ладно, я пойду. После школы я за тобой заеду. Жди меня у ворот. Хорошо, хорошо». Личиками Нашины окрасилась еще сильнее. Хёда погладил смольные волосы и направился в сторону выхода. Санна смотрела ему вслед, а сердце отплясывало такой бешеный ритм, что казалось, ребра треснут под натиском. Хёда сидел в кабинете, усиленно изучая голограммную фотографию. На фото был изображен гиперкар последней модели. Изучения сопровождались еле слышными бормотаниями. «Рюты, да хозяин, могу я попросить о небольшой услуге?» «Разумеется, хозяин, все что угодно. Давай в мой кабинет, обсудим». Образовавшееся на здании облако дыма плавно перетекло в окно кабинета и, сконцентрировавшись на полу, приняла облик шестилапого дракона с пластиной на морде. «Чем могу помочь, хозяин? Понимаешь, какое дело? Я тут решил стать Робин Гудом и помочь одной милой девочке спастись от жестокости окружающего ее мира. И чтобы все получилось, нужна твоя помощь. Смотри, как тебе?» Хёда продемонстрировал фотографию фамильяру. Рютый посмотрел на нее несколько секунд, склонив голову. «Это ведь автомобиль мира людей?» «Именно. Как думаешь, нормально будет, если я приеду на таком, чтобы забрать старшеклассницу из школы?» «Не знаю. Я не сильно разбираюсь в отношениях людей, не считая вас и ваших императриц. Льстишь. Ну да ладно. Теперь перейду к просьбе. Ты можешь немного поиграть в машину для меня? Хаймэм, для меня это не проблема, но должен предупредить, что мне будет необходима ваша энергия для поддержания формы и работоспособности. Не волнуйся, для меня это не проблема. Ну так что, поможешь мне стать рыцарем на алом коне?» «Конечно, хозяин». Санна сидела в нетерпении. До конца урока осталось меньше 5 минут. Соседка спереди перекинула на стол Миношины записку. Девочка развернула записку и изучила содержимое. На небольшом листке бумаги был всего один вопрос. «Кто этот красавчик с зелеными глазами?» Темноволосая подняла глаза и уловила на себе взгляд хитрой кошки. Соседка спереди разглядывала Санну через плечо. Черканув ответ, Миношина передала записку обратно. И сразу после этого начался бумажный допрос. «Он мой парень». «Чего? Серьезно?» «Да. А как вы познакомились?» «Расскажи». «Не могу». «Почему?» «Мы дали обещание, что никому не расскажем, как познакомились». «Ну, пожалуйста, Миношина. Прости, но не могу». Переписку прервал треск звонка. Санна принялась собирать учебники, но не успела она встать со стула, как соседка спереди подскочила и чуть ли не начала трясти Миношину за плечи. «Ну, пожалуйста, Санна, расскажи, как вы познакомились». «Извини, Нэнэ, но я не могу. Мы дали друг другу обещание, что не расскажем». «Ну ладно, нет так нет. Идешь домой?» «Угу. Тогда я пойду с тобой. Нам все равно по пути». «Разве?» «Ага. Я живу через 3 дома от тебя». «Правда? А я тебя раньше не видела. Я выхожу на 20 минут раньше тебя. Надо успевать посетить совет учеников». «Понятно. Ну что, пошли». «Угу». Девчонки направились к выходу. По дороге на глаза попалась троица Геру во главе Айки. Блондинка цыкнула и, не обращая внимания, ускорила шаг. На улице рядом с воротами собралась толпа. Все они что-то обсуждали. Девчонки подошли, и Нэнэ начала расспрашивать одного из учеников. «Что тут происходит? Почему такая толпа? Там гиперкар стоит на дороге». «Гиперкар? Ага. Фантом Шина X. Последняя модель. Таких всего 3 штуки во всем мире. Ну теперь получается 4. Только это какая-то необычная. В смысле, у нее цвет, с которым их никогда не выпускали. Темно-алый. Так к тому же еще и переливается. А водителя видели? Не. Из машины никто не выходил». «Хаймэм, слушай, можешь помочь?» «Помочь? С чем?» «Перелезть через забор». «Через забор? Ты ведь понимаешь, что слышать такое от президента совета учеников, как минимум странно». «Понимаю. Но кажется, я знаю, за кем эта машина. За тобой, что ли?» «Нет, за ней». Нэнэ с ухмылкой на лице схватила Санну за плечи. «Да быть того не может. Не веришь? Хочешь, поспорим? Давай. Ставлю на то, что эта тачка приехала не за Санной. Если проиграю, то вымою все полы в школе». «Отлично. А теперь помоги нам перелезть через забор». «ТЦ, ладно». Однако затею прервало открытие водительской двери гиперкара. Дверь поднялась вверх, и из машины вышел шатен в темно-алом костюме с золотым узором, похожим на чешую дракона. Поправив пиджак, Хёда обошел машину и облокотился о пассажирскую дверь. Засунув руки в карманы, Иссей принялся ждать, не обращая внимания на толпу зевак. Внезапно толпа разделилась, и в проеме показалась блондинка с завязанной на талии кофтой. К тонне штукатурки прибавились еще и накладные ресницы, крашеные ногти, обтягивающая короткая юбка вместо обычной, и небольшой клатч на цепочке. Хёда чуть не хохотнул в голос от вида этой принцессы. Геру подошла к Иссею и вытащила изо рта конфету на палочке. Притом самым вызывающим образом. У дракона чуть рвотный позыв не возник. «Снова привет, красавчик. Здорово. Как жизнь?» «Кхаймэм, нормально. А ты что же? Неужели решил извиниться и хочешь подвести до дома?» «Ну не стоило. Мог бы и просто проводить». Однако слащавое личико тут же потрескалось и рассыпалось осколками. «Конечно, не стоило. Потому что я и не за тобой приехал». «В смысле?» Голос сразу стал тихим, и в нем проскочили еле заметные нотки злости. Хёда же был спокоен и беззаботен, поскольку ситуацию он держал под полным контролем. «Ну как же, я ведь тебе уже сказал еще в кабинете твоего отца, что твои попытки меня соблазнить провалились еще с самого начала. Или тебе повторить?» Пхёда отстранился от машины и, подойдя к Эйке, нагнулся и уставился глаза в глаза. Раздался низкий, шипящий голос. «Запомни, я терпеть не могу таких напыщенных куриц, как ты. А от всей этой штукатурки на твоем лице и противного приторного парфюма меня тошнить тянет. Меня бесит твое наглое, скудоумное поведение. Ты диаметральная противоположность того типа девушек, который мне нравится. Так что будь добра, отвали уже от меня. И кстати, если еще раз услышу, что ты или твой дружок пристаете к сонне, оборву уши». Прозрачно намекнул, блондинка дернулась, выйдя из ступора. Мордашка скривилась. «Кристально, вот и замечательно. А теперь чеши домой, пока солнце не село. А то ночью по улицам ходят страшные дяденьки, и маленьким девочкам надо ложиться спать. Так что брысь отсюда». Айка хотела что-то сказать, но ее прервал мягкий голос, больше похожий на мелодичные звуки арфы. «Иссей, я здесь, ой, я здесь». Пхёда взглянул в сторону, откуда раздался голос. «Санна, ты чего удумала? Я здесь, Иссей, я не опоздала». Санна поднялась на ноги и слегка качнулась, стараясь удержать равновесие. Мелодичный голосок разлился вновь. «Иссей, не уезжайте с ней, я здесь». Хрупкая барышня качнулась и полетела по направлению земли. «Санна». Небольшой воздушный вихрь поднял облако пыли. Учащиеся даже не поняли, что произошло. За секунду до падения, темноволосая девочка оказалась в сильных, теплых руках, а над головой раздался мягкий, спокойный голос. «И чего это ты вдруг удумала? Я и не собирался ехать с кем-либо кроме тебя. Я таких, как она, на дух не переношу. Веришь?» Мелодичный звук арфы снизился до редких, еле слышимых нот. «Верю. Вот и замечательно». Над головой Иссе раздался еще один голос, бойкий и звонкий. «Санна, ты как? Ой, здравствуйте. А это ведь вы парень Санны? Ну да. А тебя как звать?» «Нэны. Шибики Нэны. Приятно познакомиться. Меня Хёда Иссей зовут. Ты подруга Санны? Угу. Мы живем рядом. Буквально пару домов разница. Вот оно что. Замечательно. Давай спускайся». «Зачем? Подвезу до дома. По пути ведь? Серьезно». Крик президента ученического совета разошелся волной, заставив все разговоры топлы закончиться. «А ты очень громкая. Прямая противоположность моей Санны. Простите, но вы серьезно хотите меня подвести? Ну да. А что такое? Не хочешь? Нет-нет, что вы? Разумеется, хочу. Просто Фантом Шина X такая дорогущая машина, а я простая старшеклассница». Пхёда хохотнул. «Скромность — это, конечно, замечательная черта характера, особенно у девушки, но все хорошо в меру. А теперь хватит там висеть и давай спускайся, а то форму испачкаешь». «Хорошо». С той стороны раздался звук падения и ворчание. Спустя полминуты рыжеволосая барышня с двумя хвостиками до поясницы выскочила из ворот и поправила юбку. Пхёда донес темноволосую девочку до машины и поставил на ноги. Открыв заднюю дверь, шатен подал дамам руку и помог усесться. Поправив воротник пиджака, Пхёда уселся в машину. Рычащий звук двигателя прошелся раскатом, и темно-алый гиперкар сорвался с места со свистом покрышек. Том 2, глава 28. Казнь. Темно-алый гиперкар завернул на улицу, на которой находился дом Санны. Фантом остановился у дома Санны и заглушил двигатель. Водитель вышел наружу и, открыв заднюю дверь, помог девочкам выйти. «Ну что, девчонки, понравилось?» «Очень. Я таких скоростей давно не видела. Нэны прям светилась. А ты большие скорости любишь?» «Очень. У меня отец профессиональный гонщик. Я все детство с ним провела на треке. А во. А тебе, Санна? Мне тоже понравилось. Вот и отлично. Ладно, Санночка, давай домой. Как только ты зайдешь, я схожу провожу Нэны до дома, а потом поеду». «Хорошо». Санна дошла до дверей, и как только они хлопнули, Хёда потянулся. «Ну что, Нэны, а теперь пойдем. Надо тебя проводить». «Меня? Зачем? Как это зачем? В это время по улицам ходят страшные дяди, которые скушают тебя, если поймают». Пхёда клацнул челюстью. «Да ну вас. Ладно, шутки шутками, но я тебя все равно провожу. Идем». «Угу». Пхёда закинул руки за голову и размеренным шагом направился в компании рыжей в сторону ее дома. «Слушай, Нэны, а ты давно Санну знаешь?» «Да. Правда, мы с ней особо не общались». «Ясно. Ты ведь глава ученического совета?» «Да. А откуда вы знаете?» «Слух у меня очень хороший». «Ничего себе, это насколько должен быть хороший слух?» «Очень хороший. Это твой дом?» «Да. А откуда вы узнали?» «Да так, догадался». «Ладно, иди, не буду подходить к дому, а то вдруг меня кто-то из твоей семьи заметит. Много лишних вопросов будет». «Хорошо, до свидания вам». «Ага». Тебе тоже удачи. Как только дверь закрыли с той стороны, Хёда развернулся и направился обратно. Хозяин, что-то не так, в смысле, в доме той девочки. Внутри какие-то крики и ругань, притом мужские. Понял, сейчас буду. Хёда за мгновение оказался у дверей дома Санны и сначала прислушался. Он, конечно, безусловно доверял своему фамильяру, но лишний раз убедиться было бы неплохо. И, разумеется, Рюте не солгал. В здании раздавались крики и ругань. Хёда позвонил в звонок, однако даже мелодичные звуки не смогли перебить хриплые, отборные матюки, доносящиеся с той стороны. Хёда хотел схватиться за ручку, как вдруг раздался звон рассыпающегося битого стекла, а сразу за ним звонкий, женский крик боли. Взлетевшая концентрация ауры наполнила пространство, из-за чего вздрогнули окна. Деревянная дверь с грохотом влетела в коридор, разлетевшись на щепки. Отравленное гневом сознание изучало каждый квадратный сантиметр чужого дома, и картина была пренеприятнейшей. Тут и там валялись старые, грязные вещи, битые бутылки из-под напитков различного градуса, а горы мусора, сложенные в углах, были прям как бельмо на глазу. Уборку в доме не делали, похоже, уже год. Однако внутренняя обстановка дома сейчас волновала Иссе в последнюю очередь. Обостренные ощущения уловили на втором этаже два огонька. Один из них пылал черной яростью и злобой, а второй еле-еле тлел от отчаяния, испуга и животного страха. Шатен взлетел на второй этаж и ворвался в комнату. Картина маслом. Мужчина с лицом наглухо пропитого пьяницы держал в руках битое горлышко от бутылки, с которой капала багровая жидкость, а где-то под массивным насквозь пропитым телом на полу лежала темноволосая девочка и закрывала окровавленными руками лицо. На хрупких, бледных ручках виднелись открытые, рваные раны, тут и там были разбросаны клочья черных волос, и где-то в стороне дракон заметил ножницы. Со стороны девочки слышались несвязные слова и всхлипы. Бескрайний, колыхающийся океан подконтрольной дракону энергии буквально вспыхнул адским пламенем. Зрачки распополомили радужки. Раздался скрежет бордового металла. Драйк, понял. Дымовой дракон, сформировавшийся у головы девочки, пригнулся и выпустил небольшое облако красноватого пара. Санна почти моментально провалилась в сон. Хёда, поняв, что девочка не получит психологическую травму после того, что здесь произойдет, отдал ментальный приказ забирать ее и ждать в коридоре. Драйк выполнил приказ и забрал девочку. Пьяный, ничего не соображающий мужчина пошатнулся и метнул в Иссе остаток бутылки. Шатен мгновенно перехватил угловатый кусок стекла и превратил его в горстку пыли. Две пары остовов от крыльев определили цель тела мерзкого ублюдка, одетая в грязную одежду, поочередно получила 4 сквозных отверстия в каждую конечность. Вопль боли разлетелся по помещению. Шатен придвинул проткнутое тело вплотную к себе и уставился глаза в глаза. «Что такое, сучонок? Больно? Надо же! А мне почему-то показалось, что тебе нравится. Ну что, гнида, тебе есть что сказать напоследок? Твою мать! Больно же, сука! Я тебя сейчас урою нахрен, мразь! Ты что же, ублюдок, еще не понял, в какую ситуацию ты попал? Ну раз так, то давай я тебе объясню. Я валлийский император драконов, но уверен, тебе это ни о чем не скажет. А еще я твой палач и каратель, и карой за твое деяние будет мучительная смерть». Хёда схватил мужчину за нижнюю часть лица перчаткой доспеха. Под давлением металла кости хрустнули и проломились. Вновь раздались приглушенные вопли. Шатен воткнул когти куда-то в центр мясной каши и, схватив, резко дернул на себя, вырвав паршивой псине гланды. Следующее, что сделал зеленоглазый, это воткнул когти точно в середину грудной клетки и небольшим усилием оторвал руки и ноги. Заклинание Хёда поддерживало жизнь внутри этой сволочи, не давая ему погибнуть от ран, и заставляя чувствовать каждую йоту адских мучений. Следующей целью стала голова. Схватившись перчаткой за лысую голову, Хёда принялся понемногу сдирать кожу. Кожный покров трещал по швам, заставляя ублюдка истекать кровью, не теряя сознания. Глаза метались как у бешеного. Тело дергалось в попытках позвать на помощь, но все тщетно. Выбросив кусок плоти, палач схватился за глотку без 5 минут трупа и вытащил вторую руку из грудной клетки. Остовы крыльев определили следующую цель, и за полсекунды произвели около 200 ударов в то, что осталось ниже шеи. Кровавые ошметки разлетелись по стене, окрасив ее в темно-багровый цвет. Хёда приблизился к остатку человека, который еще теплил крупицу жизни. Приговор исполнен. Увидимся в аду, гребаная гнида. Отведя кулак назад, Шатен в мгновение привел его в движение и разнес остаток черепушки на мелкие кусочки. Как только казнь была закончена, Хёда вернул комнату в ее изначальный вид, очистил костюм от кровавого дерьма и вышел в коридор. «Как она? Спит? Слушай, партнер, а ты не переборщил?» «Нет, как скажешь. Повезло, что ты сохранил остатки сознания и успел погрузить девочку в сон. Это точно». Хёда вместе с Драйгом вышел на улицу и, усадив девочку в машину, занял водительское кресло и, заведя двигатель, рванулся в сторону родного Куа. «Мда, объяснения будут долгими». Том 2, глава 29, знакомство. Темно-алый гиперкар вышел на шоссе и, отъехав достаточное расстояние от города, юркнул в пространственный разлом. Вынырнув из его копии, взору Иссия предстал родной Куа. Въехав в черту города, Хёда слегка сбросил скорость. «Драйк, уложи Санну в стазис». «Понял». Алый дым полностью покрыл тело девочки, замедлив кровотечение. «И что будешь делать теперь, партнер?» «Для начала надо довести Санну до дома и передать Аси. Подождем, пока она не проснется, а потом я ей все объясню». Сидящих в главном зале девушек привлек импульс, прошедший сквозь пространство и вызвавший такие знакомые и теплые чувства. Иссей вернулся. «Идемте, девочки, надо его встретить». Дорогие жены дракона оставили свои дела и вышли во двор. Однако представшая картина заставила возникнуть немой вопрос. «Иссей, кто это?» «Потом, Асия, милая, помоги ей, пожалуйста, у нее сильное кровотечение». «Конечно, Иссей, скорее в палату». Хёда прошел мимо и исчез в глубине здания. Немой вопрос витал в воздухе и в головах девушек. Что это вообще было? Как только все необходимые действия были произведены, Хёда укрыл девочку одеялом и покинул комнату, чтобы хрупкое создание отдохнуло и набралось сил. Семейство сидело в главном зале. Дорогие жены сверлили избранников взглядами, требуя объяснений. «Ну чего, что вы нас смотрите как на добычу? Мы ждем объяснений. Кто она, и почему у нее такие ужасные раны? Это ведь не из-за тебя, Риас, ты меня пугаешь». «Конечно же нет, я еще в своем уме и могу отличить врага от безобидного ребенка. Но в чем-то ты права, она в таком состоянии из-за моей неосмотрительности». «В смысле, в прямом, если бы я был более осторожным, то она бы не получила эти раны. В общем, сейчас все объясню». «Ясно». 7 человек осмысливали полученную информацию. Вопрос теперь был только один. И что теперь? Спасение – это безусловно благородный поступок, но что дальше? Ты ведь не собираешься оставить ее здесь? Однако довольное лицо дракона утверждало диаметрально обратное. По нахальному выражению и оскалу, можно было понять, что он пойдет до конца. Понятно. Как я поняла, можно даже не пытаться тебя переубедить. Правильно. А то, ты ведь знаешь, что я твердолобый. Это точно. Ну хорошо, не думаю, что кто-то из нас будет против. Согласны, девочки? Хоровое согласие окончательно убедило Хёда в правильности его решения. Вот и замечательно. Тогда, пойду проверю, как она. Шатен поднялся с кресла и, оформив поцелуй каждой из жен, направился в палату. Добравшись до цели назначения, Хёда медленно открыл дверь и заглянул внутрь. Темноволосая девочка сидела на кровати и смотрела в окно. Открытие двери привлекло ее внимание, и Санна перевела взгляд на дракона. Шатен зашел в комнату и сел на кровать. «Ты как? Что-нибудь болит?» «Нет, все хорошо, даже очень». «Ну и отлично. Иссей, а где мы?» «Мы у меня дома». «Ясно. А что случилось?» «Ничего не помню. Потом расскажу». «Ну как, можешь встать?» «Угу». Минашина поднялась с кровати и слегка качнулась. Хёда взял ладони девочки в свои, помогая идти. Темноволосая барышня с помощью дракона добралась до двери и, выйдя в коридор, продолжила следовать за ним. Глава дома вернулся в зал и расположился в кресле. «Ну как она?» «Нормально. Правда ведь, Санна?» Хёда вопросительно взглянул в то место, где должна была быть девочка, но все, что он увидел, это темную макушку, выглядывающую из-за угла. «Ты чего, Санна?» Голубые глаза с интересом разглядывали сидящих в зале девушек. Хёда услышал еле различимый шепот. «Кто они?» «Ой, точно. Знакомься, Санна, это мои дорогие жены. Слева направо Риас, Асия, Акина, Каника, Зиновия, Рассвайс и Равель. Жены?» «Ага. Не стесняйся, иди сюда. Не стоит нас бояться». «Хо, хорошо». Санна прошла сквозь зал и уселась к дракону на колени. Хёда принялся поглаживать темные волосы. Минашина чуть мурлыкать не начала. «Так-то лучше. Ну что, Санночка, пойдем посмотрим дом». «Угу». Шатен помог девочке подняться и, держа ее за ладошки, повел в сторону двери. Дорогие жены смотрели ему вслед. Все-таки он всегда идет до конца. «Иссей, что такое? А они правда твои жены, или это шутка?» «Никаких шуток. Это чистейшая правда. Они все, мои дорогие жены, и я всех их люблю больше жизни. Ясно, а могу я задать вопрос? Конечно. Что случилось дома? Том 2, глава 30. Сон. Дракон открыл глаза, и первое, что предстало взору, это мирное спящее лицо Риас. Легонько поцеловав девушку в щеку, Хёда перевернулся на спину и потянулся. Закинув руки за голову, Шатен думал о сегодняшних делах. Надо будет рассмотреть несколько запросов от торгового центра. Но самое главное, нужно посетить школу Санны и предупредить директора, что она больше туда не придет. Выстроив в голове план дня, дракон поднялся с кровати и окинул ложе взглядом. Дорогие жены спали, укрытые шелковым одеялом, а полуобнаженные тела ловили на своих изгибах лучи утренней зари. Хёда облизнул клыки. Одевшись, Шатен поправил воротник пиджака и вышел из главной спальни. По пути до кабинета Хёда встретил симфонию. «Доброе утро, Иссей сама». «Доброе. Составишь мне компанию?» «Компанию? Ага. Мне там пару запросов надо рассмотреть, а без тебя я как без рук». Служанка порозовела и смущенно забормотала. «Да ладно, вам могли просто попросить». «Конечно. Но также я могу сделать комплимент и посмотреть на то, как ты смущаешься». Румянец на щеках бывшей валькирии проявился еще сильнее. «Ладно, не смущайся. Скажи лучше, как там Санна? Они вместе с сестрой еще спят». «Ясно. Ну и отлично. Пускай понежатся в кровати еще немного. Потом сам их разбужу. Ну что, идем работать». «Конечно». Тишину кабинета нарушали мерные поскрипывания ручки и еле слышимое бормотание дракона. Он что, издевается? Только в прошлом месяце ведь ему выделили из бюджета. Отклонить. Лист с запросом получил знак отказа и ушел на край стола, откуда его забрала симфония и сложила в конверт, который сразу лег в третью стопку. Хёда взял следующий лист и принялся изучать содержимое. Поток собственных мыслей прервала печать общения, сформировавшаяся у уха. Глава дома Хёда. Слушаю. Ой, прости, Ария, заработался. Проснулась уже? А что такого случилось? Понял. Сейчас буду. Печать общения растворилась, а сразу за ней появилась следующая, сформированная уже самим драконом. Диди, дорогая, ты уже проснулась, и тебе добрая моя хорошая. Могу я тебя попросить об одной услуге? Направляйся в комнату Арии Симфонии. Там появилось одно дело, которое не требует отлагательства. Отлично. Печать растворилась, а дракон встал из-за стола и направился к выходу. Проходя мимо служанки, Хёда погладил ее по голове и поманил за собой. Войдя в спальню, Иссею предстала такая картина. Ария сидела на кровати рядом с Санной. Темноволосая девочка в свою очередь ворочалась и бормотала что-то невнятное. Хёда подошел к кровати и несколько секунд разглядывал насупленное от кошмара личико миниатюрной куколки. Вновь открылась дверь, и в проеме показалась ядовито-алая макушка. Девушка ростом 2 метра вошла в комнату. «Звал?» «Да». «Ты можешь переместить мое сознание в сон Санны?» «Могу, но зачем тебе?» «Хочу узнать, что ей снится». «Хорошо, ляг рядом и расслабься». Хёда расположился рядом с девочкой и закрыл глаза. Спустя мгновение почувствовалось касание, и дракона будто выключило. «Спасите, кто-нибудь, пожалуйста, спасите». Дракон резко открыл глаза и вдохнул побольше воздуха. «Мда, никогда к этому не привыкну». Оглядевшись по сторонам, Хёда заметил вдалеке небольшой огонек. Он еле тлел, словно вот-вот потухнет. Поднявшись на ноги, Иссей направился в сторону очага. Под ногами хлюпала черная смола. Небо было такого же непроглядного, плотного черного цвета. Сложно было сказать, есть ли вообще это небо. Гробовая тишина прерывалась лишь мерными шагами. «Держись, Санна, я спасу тебя». Шатен сделал очередной шаг, после которого за спиной сформировались металлические крылья, и чуть нагнувшись, валлийский император метнулся вперед. Том 2, глава 31. Перевоплощение. Дракон двигался в сторону небольшого пылающего огонька, и все четче понимал, что рядом с ним кто-то есть. Когда до огонька оставалось чуть больше 300 метров, Хёда точно осознал, что его держат на руках. Приблизившись почти вплотную, Иссей сбросил скорость и ступил на смолу. Взору предстало то, что заставило сердце видавшего различные виды дракона ёкнуть. Девочка с черными волнистыми волосами сидела на коленях, держа в ручках небольшой алый шарик, который еле-еле горел. Черные перья на небольших крыльях протекали черной смолой. Хёда подошел вплотную и сел на корточки напротив Санны. «Санна, что случилось? Спасите!» Тихий голос, раздавшийся, казалось, сразу отовсюду, наполненный неисполнимой тоской, печалью и холодом, разлился бескрайним океаном. Хёда подсел ближе к Санне и, обняв, прижал к себе. Сформировав перчатки доспеха, дракон взялся руками за основание крыльев. «Прости, сейчас может быть очень больно». Под когтями вспыхнуло алое пламя, и дракон одним резким движением провел руками по всей длине крыльев. Черные перья объяло пламя. Санна открыла рот и раздался жалобный, протяжный вой. Дракон прижал падшую к себе еще сильнее, и укрыл себя и ее своими крыльями. Черные крылья полыхали, от них в темную смолу медленно оседал пепел. Как только перья выгорели и остался один лишь костяной скелет, от него начали медленно расти белые отростки. Увеличиваясь в размерах, отростки разветвлялись и распушивались, становясь все больше похожими на белоснежные перья. Костяные остовы также начали увеличиваться в размерах. Когда все закончилось, взору дракона предстали белоснежные крылья общим размахом 2 метра. Взяв девочку за плечи, Хёда отодвинул ее и посмотрел в глаза. Взгляд девочки был все таким же безжизненным и пустым. Неудивительно, мы ведь еще во сне. Ну а теперь, Хёда поднялся на ноги и осмотрелся вокруг. Надо бы сменить атмосферу. Сформированный доспех императора покрылся алым пламенем. Драйк, понял. Алый сгусток дыма образовался рядом с девочкой и укрыл ее куполом. Спустя несколько мгновений дым уплотнился в сплошной металл. Сможешь? Смогу. Отлично. Валлийский император приблизил перчатки доспеха друг к другу. Меж когтей проскочила молния. За ней еще одна. Две вспышки столкнулись и сформировали небольшое подобие черной дыры. Черная смола из-под лап потянулась к затягивающему разрыву. И куда ты поместишь весь этот потенциал? А есть какие-то варианты? Главное, не двинься разумом. А то движение смольной массы начало ускоряться. Черная жидкость ураганом неслась в сторону затягивающей ее пространственной аномалии. Алый доспех начал чернеть, начиная с нижних лап. Инкрустированные изумрудные полосы начали наливаться ярко-алым. Заполняясь полностью, драгоценности вспыхивали огнем. Ярко-красный металл полностью окрасился в переливающийся черный. Из-под налобной пластины вспыхнули 4 рубина. Сквозь двойную челюсть с шипением вырвался раскаленный пар. Сразу за ним раздался тихий рык, который в мгновение стал оглушающим ревом. Черный доспех взмахнул крыльями и, направив перчатки вверх, выпустил весь энергетический потенциал прямо в зенит. Луч негативной энергии врезался в небосвод, и твердая субстанция треснула под натиском. Разлом начал разрастаться, заполняя все вокруг. К моменту, как негативная энергия покинула доспех и он вернул свой прежний облик, окружение вокруг заполнилось кристально-белым светом. Доспех рассыпался на частицы, и Шатен ухмыльнулся, засунув руки в карманы. Взглянув на девочку, Хёда убедился, что все получилось. Миниатюрный ангел мирно дремал, лежа на нескольких подушках. Какой же она еще ребенок? Ну ладно, думаю, мне пора уходить отсюда. Хёда сконцентрировал 5% своего потенциала в сформировавшейся перчатке и полоснул ею воздух. Юркнув в разлом, Шатен почувствовал легкую слабость на пару мгновений. Открыв глаза, взору предстало взволнованные мордашки Аси и Диди. Чего такое? Чего это вы меня так пристально разглядываете? Ой, ничего такого, Иссей. Просто что? Просто, понимаешь, муженек, в общем. Ну что, давайте говорите. Вот, Хёда посмотрел слева от себя, туда, куда указывали его барышни. Первое, что он увидел, это спящее личико Санны, но приподнявшись на локтях, Иссей понял, что их так встревожило. На спине миниатюрной куколки красовались 2 белоснежных крыла ангела. Опаньки, а вот тут я, похоже, перестарался. Том 2, глава 32, обговорить ситуацию. Хёда сидел в зале, погрузившись в раздумья. Иссей, в поток собственных мыслей еле-еле ворвался знакомый голос. Иссей, голос становился все ближе и громче. Хёда, Иссей, Шатен вернулся в реальность и осмотрелся. Сазикс стоял рядом и уже намеревался потрясти Шатена за плечо, чтобы привести его в чувство. А, ой, привет, Сазикс, что-то я задумался слишком. Итак, зачем ты меня звал? Хотел кое-что узнать. Ангелы ведь превращаются в падших, когда согрешат, правильно? Ну да. Так, а теперь ответь, падший может стать обратно ангелом? Чего? Разумеется, нет, это невозможно. Черные крылья олицетворяют грех, и от них не избавиться. Это физически невозможно. Вот оно что. А что, если я скажу тебе, что можно вернуть падшему его белые крылья? Ты же сейчас шутишь? Отчего же? Хёда вызвал Арию печатью общения. Все готово? Отлично. Я перемещаю вас. В комнате сверкнула короткая вспышка и представила владыке демонов служанку и миниатюрную девочку с черными, волнистыми волосами. Санна, подойди. Девочка подошла к дракону, и Хёда, сформировав перчатку доспеха, прикоснулся к точке на спине, которая находилась примерно между лопаток, и еле-еле надавил. Милое личико на мгновение сморщилось, а через секунду за спиной раскинулись белоснежные крылья. «И что ты хочешь этим показать? А то, что раньше эта девочка была падшим. В смысле? В прямом. Сейчас все объясню. Вот это проблема. Если падшие узнают о том, что твое пламя может вернуть их на небеса, это будет очень плохо. А то, кстати, хочешь еще кое-что покажу? Вытяни руку». Хаймэм вот так, владыка вытянул руку в направлении дракона. «Санна». Девочка посмотрела на дракона, затем на демона, затем снова на дракона. Выдохнув, Санна коснулась бледными пальчиками руки демона. Воздух наполнило шипение. Сазикс мгновенно убрал руку, на которой красовался приличный ожог. «Видел. Что это значит? Как это понимать? Сам не знаю. Ася сегодня точно так же обожглась. Обычно ведь урон наносит лишь магия ангелов, но в этом случае она словно сама источает священную магию. Я, Диди, Ария, Симфония и те мои подопечные, которые не являются демонами, не получают никакого урона. Но всем, кто имеют демоническое происхождение, я запретил прикасаться к Санне. Так, надо позвать Азазеля и Михаила. Им это точно должно быть интересно». Три владыки сидели в зале и разглядывали миниатюрную куколку, которая сидела на коленях дракона. «Итак, Иссей, ты хочешь сказать, что эта девочка раньше была падшим, но благодаря твоему пламени стала вновь ангелом?» «Именно. И кстати, Азазель, не советую тебе к ней прикасаться. Не знаю насчет чернокрыльных, но вот демоны получают солидный такой ожог, так что не рискуй». «Ладно. Итак, что дальше? Для начала я хочу спросить Азазеля, какого хрена ты так распускаешь своих подопечных? Я, конечно, понимаю, что за всеми уследить невозможно, но не настолько же. О чем ты? О том, что директор школы, в которой училась Санна, был падшим. Отец этой милашки оказался законченной мразью и тварью. Надеюсь, понимаешь, к чему я веду». «Понимаю. И что? А то, что старик даже не попытался что-то исправить, ведь я более чем уверен, что он все знал, но даже не попытался помочь». «Я тебя понял. Я с ним поговорю». «Да вот хрен тебе. Я сам отправлюсь к нему и вправлю то, что находится у него в черепушке». «Ясно. По крайней мере, постарайся его не убить. Ладно, ничего не обещаю». Хёда усадил Санну на диван и погладил по голове. Встав на ноги, Хёда поправил пиджак и исчез во вспышке пламени. Том 2, глава 33. Серьезный разговор. Шатен с должным ему драконьим упорством и нахальством направлялся к кабинету директора, и его даже не волновали причитания трех заместителей, которые крутились вокруг него в попытках остановить. Ворвавшись в кабинет, Иссей окинул его взглядом. Старик сидел за столом с удивленным выражением лица. Хёда ухмыльнулся и, обернувшись, вытолкнул заместителей за дверь. Как только двери с грохотом захлопнулись, Шатен развернулся обратно и с гневным оскалом двинулся в сторону дубового стола. Прежде чем падший успел что-то сказать, из рукава на левой руке дракона скользнул клинок. Шатен одним пинком загнал стол к самому окну вместе с креслом, на котором сидел старик. Сразу после дракон воткнул меч прямо в дорогущее дерево между старческих рук. «И что это все значит?» «Все просто. Сейчас я задам тебе пару вопросов. Если ответы будут правильными, а самое главное честными, то этот меч исчезнет там же, откуда появился, а если нет...» Изумрудные глаза налились пылающим пламенем. Сквозь металлические клыки с шипением вышел раскаленный дым. «То этот клинок вместо этого стола окажется в твоей голове и, пройдя сквозь глотку, окажется в желудке». «Уяснил?» «Вполне. Ну раз так, начнем. Ты знал, что Санна падшая?» «Знал». «Ясно. Второй вопрос. Ты знал, что отец Санны законченная мразь и подонок?» «Нет». «Третий вопрос. Если бы ты знал, что он законченная гнида, то решился бы помочь?» «Разумеется». «И, наконец, последнее. Кто настоящий отец Санны?» «Понимаю, что врать бессмысленно, поэтому скажу правду. Я – настоящий отец Санны». В кабинете повисла напряженная тишина. Струнки сознания падшего колыхались от бушующей в помещении концентрации энергии. Тамора ждал ответной реакции. Хёда несколько секунд осмысливал сказанное. Ханашики дернулся от того, что Иссей выдернул меч из стола. Шатен замахнулся рукой и на мгновение замер. Кусок металла, выпущенный из руки, юркнул в рукав и растворился там. Хёда засунул руки в карманы и цыкнул. «Ладно, хоть мне и не хочется верить, но мои чувства говорят, что ты говоришь правду. Хоть меня это дичайше бесит, но сегодня ты вернешься домой целым и даже без дырки в голове. Ну спасибо». Хёда поправил пиджак и вновь заговорил. «Значит так, слушай меня внимательно и вникай. Санну ты больше не увидишь, это я тебе гарантирую. Не задавай вопросов, не ищи и не узнавай. Теперь она под опекой Валлийского императора, а я своих слов на ветер не бросаю. прозрачно намекнул, кристально, вот и отлично, а теперь прошу простить, мне пора идти, мой ангелочек меня ждет. Хёда растворился во вспышке пламени, оставив Тамору одного прижатым столом к креслу. Черт, и как мне теперь выбираться? Мда, лучше и вправду его не злить. Хёда появился дома в главном зале. Троица владык все еще сидели там и с детским любопытством разглядывали миниатюрного ангела. Вот вас хлебом не корми, на минуту ведь оставить нельзя. Ну-ка брысь от нее, а то напугаете. Миниатюрная принцесса, увидев своего дракона, сразу же ринулась к нему и тут же оказалась в объятиях сильных рук. Хёда расположился на диване и усадил принцессу рядом с собой. «Что такое? Дяди тебя напугали?» — раздался еле слышимый шепот. Хёда разобрал слова и хохотнул. «Понятно, понятно. Ну что, господа владыки, с этого момента никто из вас к ней близко не подходит, ха-ха, а то я вам пальцы откушу». Хёда ухмыльнулся и принялся поглаживать темные волосы. «Что совсем? А то, я слов на ветер не бросаю, а регенерация после меня будет долгая. Ну раз так, то ладно. Раз уж сам Валлийский император нам запретил, то ничего не поделать. Кстати, что там насчет того, кому ты хотел вправить мозги? Нормально все, не думаю, что он рискнет своей головой. Ну и отлично. В общем так, давайте кое-что обговорим. Иссей, ты ведь понимаешь, что теперь необходимо скрывать твою возможность превращать падших в ангелов. И кстати, это прекрасное создание теперь тоже необходимо скрывать как сокровище. А вот про это можешь не рассказывать. Я свои сокровища от чужих глаз прячу получше, чем Михаил. Хёда оскалился и фыркнул, выпустив всполох пламени. Ну знаешь, знаю, и ты знаешь, и будьте уверены, свои сокровища я сберегу. Любой, кто тронет, лишится руки в лучшем случае. Хёда легонько поцеловал миниатюрную куколку в макушку. Из-за угла показалась девушка в форме служанки и голубыми волосами, связанными в косу. Господин император, обед готов. Дорогие гости, хотите присоединиться? Нет, спасибо, я сыт, благодарю за предложение, но вынужден отказаться. Хёда поднялся с дивана и, протянув девочке руку, помог подняться. Ну что, господа, удачи вам добраться до дома. Шатен взял миниатюрную барышню за ладошки и повел ее как куколку за собой в обеденную комнату. Том 2, глава 34. Снег. С возвращения Санны в стан ангелов прошло полгода. Хёда, а вместе с ним и главы фракции, успешно держали в тайне то, что пламя императора может вернуть падшему его ангельские крылья. На улице начался снегопад. Снег падал крупными хлопьями на вечерний город. Обстановка была спокойной и размеренной. В доме дракона было все так же спокойно. Семья дракона сидела под одним большим коттеджем. Служанкам был выделен выходной, и все, кому было куда поехать на выходной, покинули дом. Симфония и Ария остались дома и сидели в своей комнате. Хёда не стал их тревожить и разрешил провести вечер так, как им хочется. Две бывшие валькирии засели за компьютерными играми со всем полагающимся. Плед, пара бутылок лимонада и несколько пакетов с чипсами. Прям образцовые атаку. Санна решила составить им компанию. Хёда не стал влезать и решил просто дать девочкам провести время в их компании. «Иссей, у тебя на сегодня работа закончилась?» «Угу. А что, что-то случилось?» «Нет, совсем нет. Просто предложение есть. Кто хочет пойти в снежки поиграть?» «Снежки?» Хёда задумался, после чего поднял идею на общий совет. «Ну что, девчонки, кто хочет сходить на улицу, немного развеяться?» Со всех сторон послышались различные аргументы, притом отрицательные. «Хаймэм, ну раз так», дракон ухмыльнулся и юркнул под коттецу. Внезапно Риас ёкнула и подскочила на месте. «Что такое?» «Да так, ничего особенного, просто наш дорогой муж решил побаловаться». «В смысле?» Диди скорчила вопросительную физиономию. Однако спустя полсекунды ответ возник сам собой. Ощущение того, что к ногам мягко прикасаются, заставило тело вздрогнуть. Прикосновение теплых, сильных рук продвигалось все выше и выше, заставляя тело драконихи вздрагивать. «Кажется, ой, я поняла, о чем ты. Ах, ну, муженек, ох, совсем разошелся. О чем это вы?» Златовласая девушка собиралась спросить что-то еще, но тут же дернулась. Руки, высунувшиеся из-под котецу, схватили барышню за талию. Дальше сильные ладони, начало плавное перемещение в сторону бедер. Далее к коленкам и на внутреннюю часть ног. И в конце концов сильные руки одним движением раздвинули длинные ноги и принялись наглаживать сладкое место через черные колготки и кружевные трусики. Следующей жертвой эротических домогательств стал Рассвайс. Розовый румянец, разлившийся на белых щеках, еще долго не хотел сходить. Когда все дорогие жены получили свою порцию ласк, а дракон пошел на второй круг, было принято решение собираться на улицу. 7 пар длинных ножек покинули котецу, а их обладательницы быстрым шагом направились собираться на улицу, иначе бы эта легкая эротика переросла в кое-что потяжелее, а после, пришлось бы потратить пару часов на то, чтобы почистить котецу, и пространство вокруг на пару метров. Дракон наполовину вылез из-под котецу и недовольно буркнул себе под нос, уложив голову на руки. Вот же ж, а я уже настроился повеселиться. Ну ладно, снежки так снежки. Семейное веселье на спортивной площадке Академии Куа было в самом разгаре. Комья снега летали по разным траекториям, то попадая в цель, то пролетая мимо. Девчонки, в атаку. Ворох снежков метнулся в сторону дракона и достиг цели. Попавший под обстрел дракон рухнул в сугроб. На мгновение девушки замерли в ожидании реакции. Под сугробом вспыхнуло алое пламя, раскидавшее сугроб в разные стороны. Как только вспышка пламени сошла на нет, девушкам предстал алый доспех. Иссей, это нечестно. Вас в 7 раз больше, это тоже нечестно, так что готовьтесь. Чего? К чему? Правая рука доспеха деформировалась надвое и принялась всасывать в себя хлопья снега на нескольких квадратных метрах вокруг себя. Как только снега не осталось, пластины сложились. Левая рука изменила форму, став подобием пушки. Риас поняла все слишком поздно. Бежим. Металлическое дуло принялось с ужасающей скоростью выплевывать мягкие снежные комки. Магия поддерживала форму, чтобы они не разлетались, и контролировала мягкость, чтобы случайно не навредить любимым женам. Пулеметная очередь прошлась по всем, и никто не смог ускользнуть. Как только обстрел закончился, Хёда растворил броню и оскалился. «Ну что, мои любимые дамы, хватит с вас на сегодня снежков. Или продолжим?» «Нет уж, давайте домой, я замерзла». «Что думаете?» «Согласна. Поддерживаю. Домой». Хёда сформировал доспех и увеличился в размерах до 10 метров. Усадив барышень к себе на спину, дракон отправился домой, довольно фыркнув. «Хэмэм, как интересно. А им, похоже, очень весело. Похоже на то. Что будем делать? А есть варианты. Надо навестить старых друзей и устроить праздник». Экран потух. Спустя мгновение дверь в комнату захлопнулась, а с той стороны раздался хохот. Том 2, глава 35, тест. Груда металла двигалась по вечернему городу, засыпанному снегом. От тяжелого топания с фонарных столбов падали комья снега. Сквозь приоткрытую пасть с равными промежутками выходил горячий пар. «Иссей, я что-то неважно себя чувствую. Давай поскорее домой». «Без проблем. Риас, ты уверена, что все в порядке? Я уже волноваться начинаю. Тебе уже неделю плохо. Все нормально. Просто немного нехорошо. Вот и все». «Ну ладно». Дракон за мгновение очутился во дворе дома. Аккуратно спустив девушек на землю, металл растворился. Шатен подхватил Риас на руки и вместе с женами направился в дом. Риас уже несколько минут была в туалете. Хёда сидел в кабинете и общался с Сазиксом через печать. «Говоришь, у нее раньше такого не было? Хэймэм, и что это тогда может быть? Последний раз, дай-ка вспомнить, кажется, 2 недели назад. Мда, что-то поредело у нас в этом плане. Погоди, ты же не думаешь, что это? Твою мать, какой я твердолобый, ладно, хватит смеяться. Ты мне лучше скажи, что мне делать. Ну как что, у тебя ведь это уже было, а для меня это в новинку. Как это не знаешь, у тебя ведь у самого сын. Само получилось, как это? Хэймэм, уделять побольше внимания, ну, с этим вопросов нет. А дальше, и все, ну не знаю, может там, что-то особенное. Ладно, понял. Ой, давай, мне пора, меня Риас зовет. Печать растворилась, и Хёда поднялся с кресла, поправив пиджак. Дойдя до комнаты Риас, Шатен постучался и вошел внутрь. «Риас, ты как? Нормально, просто подташнивает немного». Хёда сел на кровати и принялся поглаживать алые волосы. «Ничего-ничего, пройдет. Слушай, тут у меня предположение одно есть. Не против проверить?» «Какое? Сейчас кое-что принесу». Хёда покинул комнату и вернулся спустя пару минут. В руках у него был небольшой предмет, похожий на электрический градусник. «И что это?» «Ну как что? Тест? Тест? Ну да. Что-то мне твое состояние в последние дни не нравится. Давай-ка мы с тобой сразу проверим, чтобы потом конфузов не возникало. Держи. Тебя проводить? Не откажусь». «Вот и отлично». Хёда аккуратно поднял девушку на руки и отнес ее в уборную. Спустя несколько минут девушка вышла из дамской комнаты с женским термометром в руках. Выражение лица было немного непонятным. «Что там?» Аловолосая принцесса подняла взгляд. На глазах блеснули слезы. «Иссей, я беременна». Новость ударила как гром среди ясного неба. Дракон титаническими усилиями сдерживал ураганный вихрь эмоций. «Тихо-тихо, партнер, спокойнее. Смотри, не подорвись от счастья. а не то праздник станет трагедией. Ладно, ладно, все нормально, я держу все под контролем. Спасибо, что придержал нашу силу в узде. Да без проблем. Хёда взял эмоции под контроль, подошел к девушке и, обвив руками талию, закружил вокруг собственной оси, слившись в поцелуе. Шатен отпустил девушку и заметил две тонкие мокрые полоски. «Ты плачешь, что ли? Прости, просто я так счастлива. Столько времени, и наконец-то. Тише, тише, не волнуйся, тебе вредно. Ой, точно. Так, ладно, ну как минимум, думаю, для начала надо бы остальным рассказать. Думаю, девочки тоже будут рады. Согласна, идем». Будущие родители направились в главный зал. Том 2, глава 36. Информация. Дом Хёда стоял на ушах. А как же, сама управляющая гарема, Риас Гримари, беременна ребенком валлийского императора, своего любимого мужа Хёда Иссе. Дорогие жены просто обложили аловолосую принцессу, не давая проходу. Поздравления уже строились чуть ли не десятым этажом. Хёда принес дорогой жене плед и горячий чай. «Иссей, ты чего? У меня ведь не девятый месяц. Прости, прости, я просто перегорел немного». Хёда уселся на диван вместе с Риас и взял ее руки в свою. Свободную ладонь дракон положил на живот возлюбленной. «В общем так, пока наш первенец не появился, дорогая Риас, ты будешь отдыхать и набираться сил. Никаких забот и трудностей, поняла, дорогая жена?» Хёда оскалил клыки и легонько чмокнул принцессу в щеку. «Ну хорошо, раз мой любимый муж так говорит, то хорошо, вот и отлично. Так, девочки, вы пока тут посплетничайте, а я скоро вернусь». Хёда вышел в центр зала и, улыбнувшись, исчез во всполохе пламени. «Вот всегда он такой», — Риас хихикнула, — «заботливый и упрямый». Хёда оказался перед резиденцией Гримари. Перекинув в голове несколько мыслей, Шатен направился внутрь. «Надо переговорить с мамой». Дракон застал леди Гримари в саду поместья. Она прогуливалась вместе с Грейфей, общаясь и изредка тихонько смеясь, проще говоря, легонько сплетничали. Хёда вынырнул из-за угла. Раздался тихий, мелодичный бас. «Приветствую, дорогие дамы. Не против, если я вклинюсь в разговор?» «Здравствуй, Эссей». «Разумеется, не против. Давайте расположимся где-нибудь». Троица уселась под раскидистым деревом. «Эссей», — Виневрана похлопала по коленям, приглашая дракона. «Не откажусь». Хёда уложил на них голову и чуть не замурлыкал, когда теплые, мягкие руки принялись поглаживать каштановые волосы. «В общем, милые леди, тут возникла одна деликатная ситуация. Не могли бы вы рассказать об одном интересном этапе в жизни девушек?» «И о каком же?» «О беременности. Как она вообще происходит? Что там нужно для нее и все такое?» «Хэймэм, какой интересный вопрос. Согласна, Грейфия?» «Согласна. А можно поинтересоваться, Эссей, с чего тебя вдруг заинтересовал этот вопрос?» «Да так, интересно просто. А то вот живу-живу, и так до сих пор и не в курсе, что там вообще делать надо». «Хэймэм, ну дай подумать, хорошо, сейчас дам пару советов». Хёда обдумывал и переваривал полученную информацию, любуясь наполовину слегка красноватым небом и наполовину грудью девушки в платье. «В принципе, понял. Ну что, милые барышни, вас проводить?» «Не откажусь». «Тоже согласна». Хёда поднялся на ноги и, протянув руки, помог подняться девушкам. Компания направилась в сторону резиденции, попутно обсуждая всю ту же тему. Хёда впитывал информацию как губка, стараясь не упускать ни йоты. Под неспешную беседу троица дошла до резиденции. Хёда с задумавшейся физиономией переваривал пару терабайтов данных, распихивая их по полочкам в голове. «Угу-угу, в принципе, я все понял. Ну что ж, мама, Грейфия, благодарю за прекрасно проведенное время, но мне уже пора». Хёда по-джентльменски поцеловал тыльную сторону руки каждой дамы и исчез во вспышке пламени. «Как считаешь, нам нужно разузнать, с чего это вдруг дорога Эссей заговорил на эту тему?» «Разумеется, леди Гримари». Две хитрые лисицы переглянулись и направились внутрь здания. Том 2, глава 37. Преддверие проблем. Хёда сидел в кабинете, занимаясь бумажной рутиной. С того самого дня прошел месяц. Шатен весь этот месяц чуть ли не сдувал пылинки с Риас, и, судя по всему, даже не собирался прекращать. Скрип ручки прервал стук в дверь. Хёда пробормотал, не отрываясь от документов: «Войдите». Дверь открылась и послышался мелодичный голос управляющей гарема: «Эссей, сильно занят?» «Разумеется, нет». Хёда поднялся из-за стола и положил ручку. Подойдя к девушке, дракон взял ее за руку и повел за собой к небольшому дивану. Расположившись, Эссей облокотил аловолосую принцессу на себя и положил одну руку на ее живот. «У тебя что-то срочное?» «Нет, совсем нет, просто немного соскучилась». Риас скрепила ладонь с ладонью дракона в замок и принялась сминать и разминать пальцы. «Эссей, ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? Хаймем, дай-ка подумать, наверное, девочку. Почему? Ну как же, будет еще одна любимая принцесса, которую я буду оберегать, защищать и окружать заботой. Ты ведь знаешь, я жуткий собственник. Знаю. У уха дракона сформировалась печать общения. Глава дома, слушаю. В смысле слезы? Так ладно, без паники, я скоро буду. Печать растворилась, а дракон откинул голову. Сквозь щель клыков свистнул пар. Что-то случилось. Авалония в слезах. Притом никто не знает почему. Ты ведь меня отпустишь узнать, что случилось? Ну конечно отпущу. Что за вопросы? Ну мало ли, вдруг у тебя ревность от гормонов взыграла. Да ну тебя с твоими шуточками. Иди уже. Спасибо. Хёд аккуратно поднялся с дивана. Симфония, могу тебя попросить об одной услуге? Разумеется, Иссей сама. Побудешь сегодня с Риас. Поможешь, если что. Хорошо, будет сделано. Благодарю. Ну тогда я пошел. Шатен покинул кабинет и направился в комнату Авалонии. Народа там было достаточно. Служанки расступились, и глава дома вошел в спальню. Так, народ, что случилось? По какому поводу слезы? Мы сами не знаем, господин император. Хотели узнать, что произошло, но кроме слез и причитаний ничего толком не поняли. Ладно, ну тогда узнаю сам. Давайте, девочки, бегом-бегом за работу. Хёда похлопал в ладоши, и все барышни в одеяниях служанок поспешно покинули помещение. Шатен закрыл дверь на замок и, обернувшись, прошел до кровати. Усевшись рядом с девушкой, Хёда взял ее за руки. Всхлипы со временем прекратились, а взгляд устремился на главу дома.